Жизнь после книжки. Я встал и вышел во двор для начала. Машинка моя, лапочка кредитная, стояла на месте. Над железными воротами возвышался штатив с камерой. На крыше дома тарелка. Я вернулся в дом и зашел на кухню. Еды в холодильнике нашлось прилично. Я налил стакан молока, сбацал бутерброд с колбасой и со всем этим пошел к компьютеру. Рядом с клавиатурой обнаружилась моя мобила. И как я ее сразу не заметил? А где зарядка? Вроде в сумке. А сумка где? Под столом. Все совпадает. Я воткнул телефон на зарядку в многодырчатый удлинитель, подсоединил через шину к компу и синхронизировал устройство. Первым делом вошел в банковский кабинет. Вход завязали на мой номер телефона. Сменил пароль. Потом зашел в свою социалку. Ага, интересное сообщение. Прямо сегодня в ресторанчике «Ля-Ля Фа» встреча выпускников моих обожаемых одноклассников. Пулемета нет, а так бы заскочил на пару очередей. С чего начнем богатую жизнь? А закажу-ка я пиццу и пиво. Заказал и оплатил онлайн. Интереса ради набрал в поисковике «Асгир» и получил ссылку на игру. Совпадение? Посмотрим. Зашел, зарегался, посмотрел подсказки и описание. Очень похоже на то, во что я вчера играл. Если просто играл. Ой, ну хватит уже сходить с ума. Ясно же сказали, что играл. Вот и сейчас поиграем. Через полчаса привезли две коробки пиццы и ящик пива. Для такого пьяницы, как я, просто с запой с банкетом. Я открыл бутылочку, отхлебнул. У гномов лучше. Блин, и приснится же такое. Я взял кусок пиццы и со смаком жуя, с легкой душой, задонатил 1000 евро в свой аккаунт. Для начала. Не заметил, как за окнами стемнело. В голове с непривычки шумело от игры и пива. Я нетвердой походкой прошел в спальню. Белье на кровати выглядело свежим. Ладно. Одну-то ночь поспать можно, завтра все закажу новое. Я разделся и, счастливый, что могу просто все заказать, лег и почти сразу уснул. А проснулся, когда уже рассвело. Встал, размялся и, пока разминался, немного охренел. Ну, не мог я так удариться головой. В жизни ведь зарядку не делал. Махнул на все рукой. Могла же у меня возникнуть такая блажь. Ополоснулся в душе, сел на кухне пить кофе с остатками пиццы. Из комнаты донесся бархатный баритон. «Звонят у ворот, к вам пришли, звонят у ворот». Я прошел в комнату. На экране компьютера светилось изображение темно-синего джипа и молодого человека в деловом костюме. «Вам кого?» — сказал я в микрофон. «Алексей Вихров». Мужчина улыбнулся и показал красную книжечку с триколором. Развернул. «Из полиции. Пара вопросов». «Проходите», — пробормотал я, открыв ворота. Через минуту молодой человек вошел в компанию угрюмого габаритного парня. Улыбчивый сказал: «Алексей, паспорт будьте добры». Я полез в сумку. Вроде бы брал с собой, не помню точно. Нашел в боковом кармашке СНИЛС и паспорт. Встал, протянул полицейскому. Он посмотрел паспорт и спрятал в карман. Снова улыбнулся и сказал: «Вам придется проехать с нами». Угрюмый вынул из кармана наручники и шагнул ко мне, буркнув: «Ручки». Я протянул руки. Мне отчего-то вдруг стало весело. На запястьях защелкнулись браслеты. Во дворе добрый полицейский кивнул на мою машинку лапочку, спросив: «Ваша машина?» «Да», — сказал я. «Ключи у вас?» — уточнил полицейский. «В замке зажигания». Полицейский открыл дверцу и вытащил ключи. Положил вытянутый из кармана конвертик, пояснив: «Тоже пока у нас побудут». Меня усадили в джип на заднее сиденье. Рядом уселся габаритный, а улыбчивый сосед сел за руль. Поехали в город. Остановились возле УВД, пошли в здание. В кабинете я спросил осторожно: «А теперь-то можно снять наручники?» Они сжались и причиняли довольно неудобство. «Пока так посиди», — проговорил парень. «Кстати, меня зовут Димой, просто Димой. Итак, Леша, где ты был вчера после 20:00? «Не помню точно», — пожал я плечами. «Дома пил пиво, играл в компьютере, потом пошел спать». «Играл в сети?» — спросил Дима. «Да», — кивнул я, — «это легко проверить». «Допустим, кто-то играл в сети за тебя». Полувопросительно проговорил полицейский. Я донатил со своей карты, — стыдливо сказал я. «Хорошо», — вежливо заговорил Дима. «А теперь давай посмотрим кино с камер в одном ресторане». Он пощелкал мышкой и развернул ко мне монитор своего компьютера. На экране появилось изображение ресторанного зала. На сцену поднялся я. Взял микрофон и заговорил. «Дорогие, любимые мои одноклассники, я столько лет вас не видел, и вот я пришел сюда, чтобы попросить у вас прощения. За все! Простите меня!» «Да ладно, хрен с тобой! И чего приперся? Накурился, что ли?» — раздались веселые возгласы. «Спасибо, что простили меня», — сказал я с чувством. «А теперь просто на всякий случай. Никто не хочет попросить прощения у меня». «Чего?» — охуел придурок. «Точно у курок!» — раздались уже менее веселые возгласы. «Ладно, я так и думал». Проговорил я с улыбкой и достал из внутреннего кармана брелок. Поднял повыше и заявил. «В зале мина, а это взрыватель. Ну, что, козлики?» Я убрал взрыватель во внутренний карман. «Теперь отберите его у меня!» Я спрыгнул со сцены. В зале повисла тишина. И тут ко мне бросились сразу двое. Я точными ударами играючи отправил их на пол. «Снова нападение! Я просто избиваю парней!» «И это все?» — воскликнул я. «Не хотите драться?» «Так я ж просил извиниться. А теперь не в защите. Буду пиздошить». И я начал их именно пиздошить. «Жестоко, хладнокровно, безжалостно!» «Так, мальчики, под столы!» — заявил я о перемене программы. «Девочки, на столы!» «И раздеваемся!» «Маэстро, медлячок!» Бледные музыканты заиграли медленный танец. «Парни полезли под столики!» Я подошел к однокласснице и бросил грудью на стол, проговорив. «Или будет так!» Задрал подол и спустил трусы. Вытащил из ширинки орган и начал возвратно-поступательное движение. Девчонки, в ужасе глядя на нас, полезли на столы, принялись извиваться под музыку. «Эротичнее», — прорычал я, — «а то в жопу выебу». Девушки стали двигаться энергичнее. «Сисек не вижу», — грозно крикнул я, продолжая трахать одноклассницу. Девушки принялись расстегивать платья и блузки. Я вытащил, хлопнул девушку по ляжке и сказал... «Давай на стол!» Обернулся к залу и строго проговорил. «Следующее!» Походя пиная одноклассников куда попало, я подошел к столу и взял девушку за щиколотки. Сначала положил на плечо, потом переложил спиной на стол, закинул ей ножки и принялся драть. «А ведь у них у многих уже дети», — проговорил Дима. «Видео попало в сеть!» «Ужас!» — сказал я, не отрывая от экрана. «Но это не я!» «Да неважно, как бы», — хмыкнул Дима. «Заявление писать никто не стал, говорят, по согласию». «Но побои тоже не заявляли. Взрывное устройство не обнаружили и тебя не поймали». «Так за что меня тогда привезли?» — удивился я. «Хулиганство», — серьезно сказал Дима. «И ты опасный тип. Тебе сейчас делают укольчик и отвезут на освидетельствование. Лет через 5-10 выпишут». Я понял, что протестовать бесполезно. В кабинет вошли двое парней, еще угрюмее и габаритнее первого. Прямо через одежду сделали укол в плечо. Я поплыл. «Ты ведь сам сказал, что я могу жить, как мне нравится, после твоей гибели!» — раздался в голове такой родной голос. «Ярик!» — успел я радостно подумать и потерял сознание. Пришел в себя, лежа на кровати. Белые стены, белый потолок, горит лампочка, железные двери. «Ярик!» — позвал я мысленно. «Откликнись, пожалуйста!» В ответ тишина. Но я же ясно слышал его голос. Показалось? Может быть. Но вон то, что показал Дима, мне точно не казалось. И это точно был не я. Ну, в Асгире я бы за себя не поручился. А какая, собственно, разница? Если бы ты, Алеша, пошел в тот кабак, а я точно туда не пошел. Да если бы даже пошел во сне, я просто физически не смог бы так. А если смог? Неважно, кто это был, я или Ярик. Даже если Ярик, все равно это был я. Часть меня, мое пакостное отражение. И я закрыл глаза. Это все сон. Меня здесь нет и не было никогда. Я погиб. Сука, я же спал тут уже. Какого хера я не могу уснуть? Ведь в Асгире я даже останавливал мысли. Так, считаем до 10, успокаиваемся. А ведьма какая, сука? Показалось мне все. Ага, три раза. И ведь я поверил. Если б не Ярик, если бы они о нем знали, меня бы просто грохнули, как только я тут оказался. Как, спрашивается, оказался? Да сработала так волжба, только не в этот раз. А что времени прошло в Эсгире год, время значения не имеет. Не в этом случае. Для вечности все одновременно. Эх, вернуться бы в Эсгир. Своё ебанутое фэнтези, где все интуитивно понятно. Где в меня верила Ира, где даже Гронг верил в справедливость, где остался маленький Томми и злая тетя Настя. Как сказала система, уснуть, чтобы проснуться. Мне в любом случае нечего здесь делать. Я никто, нигде, никогда. Лампочка, потолок, стены, блядь. Я же умел останавливать сознание. Я слышал Ярика. Нахуй все, нахуй меня, меня нет. Нет нигде, никогда. Стены, потолок, лампочка. Ничего нет, есть лишь ничто. Никогда, нигде. Стены давят. Потолок плющит. Лампочка вонзается в оба глаза. Да что за хуйня? Где лампочка, стены и потолок? Это не ничто, это хуета какая-то. Стены не должны так давить. Потолок не должен плющить. Тьма, сука, нахуй! Да я сейчас... Апатия растворилась мороком. Откуда-то прибавилось сил, раскаляется ярость. Трясь, шарах, оф! Как здорово дышать! Открываем глаза, и этот чудный свет. Знаю, что полумрак, мне похеру. Передо мной стоит Томми. Испуганно улыбается и растерянно лепечет. Ой, я не хотел. Оно само сломалось. Я только потрогал. Это он про что? По виду похоже на подвал в замке Драги. Получается, он без спросу пробрался посмотреть на яйцо? Некому паршивцу уши надрать. Это же очень опасно. Только я-то здесь каким боком? Томми тянет ко мне ладошку, гладит, говорит. Хороший. Так, кто хороший? Что это он мне погладил? Собираю глазки в кучку. Пиздец. Это не мой нос. Такой черный, длинный и загнутый. Хороший, говорит Томми и гладит этот мой и не мой нос. Перед глазами загорелись буквы. Внимание! Экстренное сообщение всемирной важности. Только для пользователей, установивших прямой контакт с системой. Купцы и разбойники. Чиновники и солдаты, авантюристы и маги-пофигисты. Ликуйте, отважные. Эсгир услышал вас. В мир явился новый великий дракон Алеша. Он несет вам надежду на справедливость. Эсгир благоволит вам. Ну, прям очень интересный бред. Или не бред? Нет, дракон Алеша точно бред. Появились новые строчки. Мегамыслимаг плюс-плюс приветствует вас. Во имя всеобщего блага. Поздравляем! Вы появились! Имя Алеша. Статус, класс и тип. Великий дракон. Ваша особая характеристика. Дракон с наездником. Вы можете выбрать наездника. Пока претендент один. Имя Томургенкрак. Статус. Подгорный царь гномов. Вождь клана эльфов Ира. Военный вождь орды орков. Сеньор-владетель Драга. Вы желаете признать его своим наездником? Да, нет. Сука, ну это уже пиздец перебор. Орка ему, Жужу, Машу и дракона еще. Великого. Меня нахуй. Хороший. Снова сказал Томми, погладив меня по носу. Да, согласен, проворчал я про себя. Модулятор выдал новый текст. Ваш выбор принят. Томми ваш наездник. У вас включена прямая ментосвязь и общий тактический режим. Ваши уникальные бонусы. Скорость старения в форме дракона с наездником замедляется в 3 раза. Время линьки увеличивается в 2 раза. Время жизни в человеческой форме не уменьшается, пока жив ваш наездник. Ограничения. Боевое применение в форме дракона без согласия наездника невозможно. После гибели наездника вы вернетесь в статус обычного великого дракона. а мы тебе золото заранее положили», — заявил Томми и указал рукой на каменный бассейн, заваленный золотыми монетами. Золото манило. Я потянулся к нему, дыхнул теплом. Монеты размякли, стали желтым тяжелым бульоном. Я осторожно попробовал. Втянул в себя бассейн и стенки облизал. «А теперь полетаем», — предложил Томми. «Залезай», — ответил я мысленно, протянув лапу. Он поднялся по ней, как по трапу, уселся на шею. Я сложил складки для его удобства и закапсулировал. Появился тактический режим. Томми нажал на вертикальный взлет. Я сдвинул обойму стихий на воздух и оттолкнулся лапами. Мы пролетели сквозь своды подвала и стену замка. Я вернул стихии в естественное состояние и взмахнул крыльями. Мы плавно взмываем в небеса. Включаю маршевый эфирный двигатель. Сканирую пространство по курсу. Призываю лук. Ага, выбор стрел. Блин, по поверхности нет ничего, надо разрабатывать. Даю крен на крыло и в разворот. Томми хохочет в восторге и вдруг серьезно заявляет. Только давай города жечь не будем. Ну, не в этот раз. Как скажешь, дружище, говорю ему вальяжно. Как часто я смотрел в небеса на самолеты и пытался представить себе, что чувствуют пилоты. Томми вроде нравится, а мне, ну, не пилот я и не стану уже никогда. А что чувствует тяжелый истребитель? Системы работают штатно, пространство на десятки миль вокруг ощущаю шкурой, а дальше на отдельных участках нужно фокусироваться фазированными ощущалами. Всю дорогу только тем и занимался, фокусировался. Паранойя прошита на самом низком уровне и продублирована в каждом блоке. Врожденный режим постоянной готовности к немедленной схватке. Блин. Системы дальнего обнаружения слабоваты. Может, еще вырастут? Только ведь из яйца. Полетали. Томми напился восторгом и вернулись в подвал. «Ты пока поспи, завтра еще полетаем», — распорядился мой наездник, спускаясь по трапу, то есть по лапе. Он убежал рассказывать про меня, а я решил последовать совету. Уснул и проснулся. Стою в том же подвале и смотрю на себя. Лежу на полу с закрытыми глазами. Только появился из яйца. Вон еще осколки на плитах, а уже летаю. Красавец просто. Еще без чешуи, антрацитово-черный. А я стою и понять пытаюсь, что это у меня за новый бред. Человеческая форма? А, когда спит дракон, я человек. Усну человеком, проснусь драконом. Ну, может быть. А как у меня дела со снаряжением? Призвал ботинки, доспехи и мечи. Все на месте. Замечательно. А теперь посмотрим, как работает мастер порталов. Я вышел из подвала, легко открывая замки. Прошел в зал телепортации. Активировал мастера и шагнул в зал с колоннами в подземелье гильдии. Поздоровался с системой. Она меня поздравила с появлением в мире, и я учтиво поблагодарил. Сказал, что еще зайду, и потопал далее. Выхожу в грот, свой в недавнем прошлом тронный зал. А там Настя в истинном облике проводит собрание. Приветствуют эльфы, гномы, орки, свободные лидеры и гроссмагистр Корса. Только не было Керри. Она и так Настина порабощенная. Барсик просто хрен забил, и Рекс как бы не при делах. Он же просто военный, служит Томми. «Вы согласились с моим участием в Союзе», — грозно пророкотала Настя. «Вих погиб, теперь я сильнейшая, и я не распускаю Союз. Не все наши враги еще уничтожены». Она взяла паузу и повысила тон. «Почему я не вижу здесь Барсика? И где Том Моргенкрак? Они самовольно покинули Союз? За нарушение клятвы я, архидемон Настя...» «Кстати, здрасте», — сказал я. Она резко обернулась и тут же атаковала. «Без усилий перехожу в боевую эйфорию, в мечи посылаю импульс. Просто ухожу от ее бешеных атак мерцания вечности и прыжками через пустоту». А вот она и ошибается. «Удар в сустав ноги и отсекаю крыло». Мечи пока в карман, хватаюсь за другое крыло, бросаю ее через себя и рывком отрываю. Она припала на поврежденную ногу, уперлась в пол руками. Удар пяткой по когтям, пыром по локтю на другой руке. Демон падает на грудь. Снова призываю мечи и сношу нахрен золотые рога с ее бестолковки. Настя съеживается на глазах, сжалась в позе зародыша, дрожит. Я убрал свои мечи в карман и поднял меч демона. Что с ним делать? Сломать? Так починят же! Найдутся очумелые ручки! Я понюхал кончик. Запах злобы, предательства и гордыни. Не удержавшись, лизнул. Вкус специфический. Откусил немного. Сталь тает во рту, как шоколадка, и горчит так же. А в целом очень неплохо. Меч предателя, впитавший восхищение тысяч настоящих убийц. Вздохнул печально. Ну, где еще бедному великому дракону взять такую конфетку? Таких, как Настя демонов, в мире больше нет. Да и что у них там за мечи? Откусил еще кусочек и, жмурясь от удовольствия, важно проговорил. За предательство ты, демон Настя, лишаешься золотых рогов и крыльев. Ты более не архидемон. Сильнейший в союзе Томми, и он распускает союз. «Да кто ты такой за него решать?» — заскулила Настя. Я торжественно ответил. «Я великий дракон Алеша!» Куснул меч и, чавкая вкусняшкой, продолжил. «Далее я лишаю тебя, демон Настя, всего золота и всех рабов. Отныне ты должна будешь в человеческом облике тысячу лет выступать в моем мюзик-холле». Она застонала, и я ее добил. «Я великий дракон Алеша! Я твой приговор!» «Я твой импресарио!» Настя впервые захныкала и жалобно заголосила. «Вот что за хуйня! Терпела тебя! Вы меня пиздили постоянно, издевались!» Только стала, сука, архидемоном. «И опять ты!» «Да когда уже, блядь, это кончится?» Я усмехнулся. «Демон пытается разжалобить дракона!» Картина ебанутого художника. Снова откусил от ее меча и сказал уже мягче. «Скоро закончится. Не хнычь. Тысячи лет для вас, демонов, вообще фигня. Пиздить хоть больше не будешь?» — спросила она уныло. «Как на сцене будешь стараться?» — не стал я ничего обещать. Со мной еще хотели поговорить, но я отговорился срочными делами. А с Товарином и Чивагором вообще в чате мог связаться. Меч Насти закончился в зале с колоннами. Осталась одна ручка. «Говорят, ручка самая вкусная». Решил оставить на потом, бросил ее на свою зарядку и перешел в казино. Шагнул и сразу запутался в черной тряпке. Смотрю, и зеркало шкафа завесили черным, а на стенке мой портрет с черной ленточкой. Пользуясь случаем, сдернул зеркало покрывало и сравнил с портретом. Вздохнул. Алеша и есть. Волосы русые, глаза зеленые, подбородок не торчит, нос толще и эти гадские веснушки. И вот это дракон, сука! Без настроения спустился в игорный зал. Там Рене всех угощал шампанским, а его хлопали по спине и плечам и поздравляли с наградой. За уничтожение подлого виха убийцы Полгорыча. 1 400 000 только пожертвований. Да от системы 1 000 000 золотых. Я тоже подошел, хлопнул его по плечу и сказал. Поздравляю, сука. Так кого ты, блядь, уничтожил? Он повернулся ко мне, бледный такой, пролепетал. «Вих?» «Нет», — ответил я, — «великий дракон Алеша! Вот думаю, что с тобой делать?» «Я отдам все золото!» «Отдашь?» — пожал я плечами и заговорил душевно. «Знаешь, золото и карты плохо на тебя влияют. Как погибла Иля, ты покатился по наклонной. Поедешь в Орду. Гронк погиб, ты постараешься его заменить. Там очень не хватает мужиков». «Может, просто золото заберешь?» — с мольбой в голосе воскликнул Рене. «Нет, старик», — сказал я. «Решение окончательное. Допивай бокальчик и пойдем. В замке у Томми сегодня переночуешь, а завтра уже за тобой придут». Я взял его за локоток и повел поникшего такого в кабинет, к зеркалу портала. Отвел Рене в замок, сдал под охрану бойцам. Через магистрат связался с Ордой, попросил приютить богатого мужичка пожизненно. Милашка Морт была на связи, так она пообещала устроить бедняжку в лучшем виде. И я вернулся в Ремус. У меня оставалось одно незаконченное дело. От казино я взял кэп до мэрии. В мэрии поднялся на верхний этаж. Зашел в кабинет Кэрри. Госпожа мэр подняла на посетителя строгое недовольное личико. «Ну, вот такой я на самом деле», — сказал я. «Вих», — вздохнула она. «Теперь уже великий дракон». — улыбнулся я робко. Она вышла из-за стола и встала, глядя на меня испуганными глазами. «Настя больше не архидемон», — сказал я. «Ты можешь пойти в храм света и попросить смыть с тебя печать. Ты свободна». «Хорошо, Вих», — проговорила она. «Меня сейчас зовут Алеша», — поправил я ее. «Тоже смешное имя», — сказала Кэрри. «Все равно. Помнишь, ты обещал прийти сюда, и на столе меня...» «Извини, пожалуйста», — смутился я. «Нет-нет, все хорошо», — подошла она ко мне и положила ладошки на плечи. «Выполняю же, что обещал великий дракон. Я буду первым мэром, которого великий дракон на столе прямо в мэрии. И регулярно», — подхватил я и легонько подтолкнул ее к столу. «Мне нравится эта идея. И вот я великий дракон Алеша, о каком мечтал Гронг. Такой я, в какого верила Ира. Несу идею царства для всех народов Асгира, чтоб все в нем жили хорошо. А о том, чтобы вообще всем было в Асгире хорошо, уговору не было. Такое не в компетенции драконов, это по другому адресу. Люди делятся на тех, кому дарят орков, а потом они становятся погонщиками драконов. И тех, кому даже щенка не разрешали. И им самим приходится становиться драконами. Так что с идеями всего хорошего к Томми. Не, у нас с Томми расхождений почти нет. Вымахал парнишка ростом с папу и продолжает расти, но больше вширь. Панцирь с жопой прадедушки на спине на нем смотрится прям как родной. Сначала стал его знакомить с луком. Недавно дал подержаться за мечи. Способный мальчик. Амуниция трех раз его признала. Только ботинки себе оставлю. Ему, царю, вождю и так далее они ни к чему. Научил его призыву. Надевает снарягу, когда я в форме дракона. Нам обоим дополнительные способности и защита. Думаю, ему лук передать, а для себя хорошего такого. И так с нашими мастерами постарались. Разработали и сделали уже две роторные пушки и стрелы на эфирной тяге под брюхо. Стрелы есть управляемые и с самонаведением по тепловому и эфирному следу. Мы с Томми очень не любим жечь города и других драконов. В смысле, просто не любим драконов. А жечь их нам привычное уже дело. Изничтожаем твари, где только не отыщем. В вечности на правах великого дракона могу зайти в любой данж, на любой уровень. Так прошерстил я вечность, всех паразитов вывел и слежу, чтобы не завелись ненароком. Разочаровался я в драконах. Просто по себе знаю, какие это безжалостные чудовища. Вот назвали когда-то сеньора Ремуза меня узурпатором. Или просто удрали перед битвой. Так, ну, не вписались в Асгир. И плевать мне, что Дима и Женя погибли по-настоящему. Даже более чем. Я им бошки нахрен лично отчекрыжил. Не нужны нам с Томми в нашем царстве сеньоры и игроки в любом виде. Здесь люди рождаются, живут и умирают, а не это вот все. Индейцы без драконов стали намного спокойнее. Царство Кри в первый год моего драконства, как и предсказывали друиды, собрали все силы, позвали союзников и хором огребли конкретных пиздячек. Причем имели они дело исключительно с армией. А я только парочку их малохольных драконят придавил. Получили, суки, от клана Ира те неисчислимые бедствия, что сами же, блядь, себе и напророчили. Хотя обошлось без геноцида. Даже без оккупации царства. Нахер оно нам сдалось? Древние быстро оценили перспективы и сами пошли на диалог. Заключили с Томми. Ну, у него так много титулов, что все их приводить, это рехнуться можно. Вот заключили с нами древний договор о дружбе, жвачке и ненападении. И если к ним полезут сеньоры, Томми от себя лично пообещал поддержку. За меня он ничего обещать не может. А я никаких гарантий никому не даю из драконьей вредности. Так, без нескончаемой войны, у них вдруг образовались излишки молодой, активной рабочей силы. У нас завелись мигранты и все, что с ними связано. Города ведь не жжем, золото не вымогаем. И так хватает. Хоть пей, хоть на землю лей. И наврал хильтуит, или сам не врубался. Я лично без массовых смертоубийств и разрушений наоборот, линяю реже. Довольно пакостное дело это, Линька. Летаешь, как голый, и все чешется без чешуи. Да я, если хотите знать, первый великий городской дракон. У нас целых три города. Римус, Тропин присоединили и один маленький из торгового поселка вырос. Там Лика временным управляющим. Она все-таки умная девочка. У нас все мэры умные, красивые девочки. Лично курирую кадровый вопрос. Я же не простой великий дракон, а в архангельских ботинках. Вот городской я дракон. В Римузе прямо в гроте поставили не под зарядку, алтарь с самоцветами. Там же хранилище проклятого золота. Кстати, у Насти все золото стало проклятым. Она поет себе, вроде бы не унывает. Недавно привела мальчика. Тоже был архидемоном, да не сложилось что-то. Вот с позволения тьмы решил попробовать себя в шоу-бизнесе. Назвался Дизарага. Забавный такой, поет фальцетом. Девчонки от него тащатся. Дема стал помощником Товарина по контрразведке. А Виги — Деминой женой. Улька, как и говорила Настя, возглавила отдел силовых операций. Ведь чтобы великий дракон мог спокойно дремать и трахать мэра, то есть мэрих, потом одну эльфийскую писательницу, иногда девчонок в гномьем доме. Само собой, студенток из темного братства. Ну и в Орду заглядываю. А с Элис не сложилось. Официально погиб легендарный Вих. Я как бы ни при чем. Вот кому-то нужно работать. Миссия Ордена Мрака в Римузе стала новым Орденом Великого Дракона. Причем с Орденом Мрака не ругались. Кто со мной ругаться-то захочет? Миром распилили имущество и разошлись. Все мои суворовцы теперь рыцари-драконы. Все в драконьих доспехах и с драконьим оружием. Плюс лучшая в Асгире выучка и самые мощные амулеты. Своим я ничего не жалею. Новых набираем. Суворовское училище так и осталось суворовским. Конкурс 15 человек на место. Со всего Асгира едут. Новых набираем. Ведь ну его нафиг этого дракона, сам не хочу. Разработали все-таки стрелы воздух-поверхность ограниченной мощности и простые, с боеголовкой объемного взрыва. Испытали. Приняли на вооружение. Таскаю на себе для солидности. Нам еще обещали прямоточный эфирный двигатель и композитное крылья. Ждем. Для меня время значения не имеет. Вся жизнь — сон. Уснуть, чтобы проснуться. Прав Конфуций. Если ты Конфуций, тебе приснится, что ты мотылек, а мотыльку приснится, что он Конфуций. А если ты дракон, приснится, что ты Алеша. И Алешам снится, что они драконы. Создали внучата Чаги драконерскую организацию. Драконеры, к борьбе за дело великого дракона Алеши будьте готовы? «Сейчас только шнурки завяжем», — отвечают драконеры. Часто приходят в Мента-Сити забавные письма. Дети пишут дракону. «Я хорошо кушал и выучил стих. Великий дракон Алеша, дай моему папке монет мне на коньки». Или еще трогательнее. «Я подтягиваюсь уже 6 раз с половиной. Великий дракон Алеша, дай мне сил набить морду Ваське из второго подъезда». А вот новое пришло. «Привет, Алеша. Как тебе живется, можется? Хорошо? А мне пипец, как хреново было в дурке, где я за тебя торчал, когда ты, сука, удрал в Асгир. Но знай, уже вошел в мир твой преемник Санек. Он заключил договор с Орденом Истинного Смысла. Помнишь такой? И Санек — персонаж с ангелом. Не забыл про второе яйцо? Вот то-то. До встречи, Алеша. Твой Ярик. Смешной Ярик. Смешной Орден. Нет в жизни ни истинного, ни другого смысла. Время не имеет значения. Жизнь — сон. Просто нужно уснуть, чтобы проснуться. Архонт сволочь. Сволочуга! Вот что опять за хуйня? Ну, ничего ж со школы не меняется!